Она в поиске равновесия в любви, которую Поль уже не мог ей дать, и которую она надеется найти с Дали. Сам Дали ради Галы идет на тяжелый разрыв с родными и прежде всего с отцом, недовольным его связью с замужней женщиной, иммигранткой и много старше его. Но сын впервые взбунтовался. Болезненно робкий, почти дикий, почувствовав силу любви, он не может отказаться от нее. «Я люблю Галу больше, чем мать и отца, больше, чем Пикассо и даже больше, чем деньги». В этой простой фразе не осталось ни для кого места. В 1929 году на одну из его картин появилась другая провокационная надпись «Я плюю на свою мать», после которой отец окончательно захлопнул перед сыном двери родного дома. Дали один, с неуравновешенной психикой, без денег и без крова. Казалось, все и вся препятствовали их связи, усугубляя и без того нервозность молодого художника. Но Гала рядом, и постепенно ей удается успокоить его и приостановить развитие шизофренического психоза, мучившего Дали с детства. Интуитивно она нашла нужную форму психотерапии, направив разрушительную силу его болезненного воображения в иное позитивное русло, выразившееся в желании воспроизводить на полотне его фантастические видения. Она, как никто другой, поняла, что ему нужно для того, чтобы творить. Любовь. И сексуальная, и духовная. Она давала ему и то, и другое. Все было одинаково значимо в их отношениях. Она спасла его сознание от психологической катастрофы. Без нее он бы не стал тем, кем он стал, и это признается многими биографами Дали. Позже он и сам напишет: «Я избавился от своего прошлого, как змея, освободившаяся от своей старой кожи». Нужно признаться, что это избавление от прошлого было мучительным. В эти годы они были очень бедны, и хочется убрать еще одно клише, незаслуженно навешанное на Галу, якобы прельстившуюся деньгами Дали. Нет, в эти годы у них ничего не было. Он малоизвестный художник, лишенный родительского благословения и финансовой поддержки. Одним словом, не самый идеальный муж. Она — иммигрантка, оставшаяся после развода ни с чем. Но это не пугало ее. Она как никогда уверена в себе. Осенью 1930 года она покидает супружеский дом, а поэт, не верящий в окончательный разрыв, посвящает ей новые стихи. «Сокровенно влюбленная, ты свою наготу прикрываешь улыбкой, а любовные речи обнажают тебя, твою шею и грудь, твои бедра и веки, и в глаза я целую тебя, чтобы явилась ты предо мною вся и навеки». Но Гала уже приняла решение. Прошедшего времени в ее жизненной грамматике не существует. Когда-то она резко порвала со своим прошлым, связанным с Россией. За эти более чем 10 лет она ни разу там не была. Редкие письма и никакой знаменитой славянской ностальгии. Точно так же, как сейчас, без сожаления, она покидает очередной этап своей жизни, связанный с Элюаром. Что-то вновь завибрировало в душе этой рабы любви. Все остальное отодвинулось на задний план. Стабильная жизнь, муж, ребенок и материальная обеспеченность. К этому времени, после смерти отца в 1927 году, Поль превратился в богатого наследника с внушительным счетом в банке, позволившим ему сейчас полностью посвятить себя поэзии. Но и это ее не прельщает. Она ничего не скрывает и пишет откровенное письмо Полю, объясняя причину своего отъезда желанием жить с возлюбленным. «Знаю, что вскоре это письмо присоединится к иным документам в досье судьи о разводе. Она не придумывает никаких уверток, не ищет оправданий и берет всю вину на себя, догадываясь, что лишает себя таким образом материальной поддержки мужа после развода. Она осталась верна своим жизненным принципам. Она никогда ни перед кем не унижалась. 2 недели спустя факт адюльтера с ее стороны был подтвержден судебным исполнителем, а во время суда она отказывается от алиментов и от опеки над ребенком. Материнский инстинкт у нее так и не проявился. Она не занималась дочерью ни в раннем детстве, ни сейчас, когда Сесиль исполнилось 12. Да и в будущем судьба девочки, а затем и девушки, ставшей матерью,